Прямо после лекции целая компания, человек 10, отправились ужинать. Все говорили одновременно, а я улыбалась. Улыбалась, потому что этот вечер был совсем особенный. Впервые за многие годы все шло и получалось само собой, непреднамеренно и безотчетно. Какое счастье! Когда я решила ехать в Мадрид, все мои чувства, все поступки были под контролем. И вот все изменилось. И вот я здесь, в Бильбао, где никогда не бывала прежде, хоть он и находится в 3 часах езды от моего родного городка. Я знаю только одного человека из тех, кто сидит со мной за столом. Но все обращаются ко мне так, словно знакомы 100 лет. Я сама себе удивляюсь, потому что способна разговаривать, пить и веселиться не хуже, чем они. Я оказалась здесь, потому что жизнь внезапно вручила меня жизни. Я не чувствую ни страха, ни вины, ни стыда. Едва лишь оказавшись рядом с ним и услышав его голос, я убедилась в его правоте. Есть мгновения, когда просто необходимо идти на риск, совершать безумные поступки. Сколько дней я провела впустую, корпя над книгами и тетрадками, совершая сверхчеловеческие усилия для того, чтобы купить свое собственное рабство, подумала я. Зачем я лезла вон из кожи, добиваясь этой работы? Что она прибавит мне, как человеку, как женщине? Ничего. И неужели я родилась лишь за тем, чтобы провести остаток жизни за канцелярским столом, помогая судьям вести процессы? Должно быть, подобные мысли появляются, когда слишком много выпьешь. Ведь не сегодня придумано, кто не работает, тот не ест. Это сон, и сейчас он кончится. Но почему же он все длится? И впервые я подумала о том, что стоило бы уехать с ним в горы. В конце концов, начинаются каникулы, впереди целая неделя. «Ты кто ему?» — спросила меня красивая женщина за нашим столом. «Мы дружили с ним в детстве», — отвечала я. «Он и в детстве умел это?» «Что это?» Застольная беседа становилась все менее оживленной. «Сама знаешь», — сказала она, — «творить чудеса». «Он уже тогда умел хорошо говорить», — ответила я, сама толком не понимая, что говорю. Все за столом рассмеялись, и он вместе со всеми. И я так и не поняла, что же их так развеселило. Но от выпитого вина я почувствовала себя свободней и не нуждалась в том, чтобы контролировать происходящее. Я осмотрелась по сторонам, отпустила реплику по какому-то поводу, о котором через минуту забыла, и снова стала думать о каникулах. Мне было хорошо сидеть здесь, мне было интересно. Мои новые знакомые вперемешку с обсуждением серьезных проблем перешучивались и острили. И мне казалось, будто все, что творится в мире, прямо касается меня. По крайней мере, хоть на один вечер жизнь представала передо мной не на экране телевизора, не на газетных страницах. Да, мне будет что рассказать, когда я вернусь в Сарагосу. А если я приму его приглашение, воспоминаний и впечатлений хватит на целый год. Он был совершенно прав, что не обращал внимания на мои рассказы о Сории, подумала я, и к самой себе испытала жалость. Уж сколько лет в ларчике моей памяти лежали одни и те же истории. «Выпей еще». И седоголовый мужчина наполнил мой стакан, и я выпила, подумав о том, как в сущности мало смогу я рассказать своим детям и внукам. «Я рассчитываю на тебя», — сказал он, понизив голос так, чтобы слышала его я одна. «Поедем во Францию». Вино развязало мне язык только в том случае, если мы выясним одну вещь. «Что именно?» «То, о чем ты говорил перед лекцией в кафе». «О ладанке?» «Нет», — ответила я, глядя ему прямо в глаза и изо всех сил стараясь выглядеть трезвой. «То, что ты мне сказал тогда». «Хорошо, мы потом поговорим об этом», — сказал он, пытаясь сменить тему. Объяснение в любви. Мы не успели тогда поговорить, но теперь я могла бы убедить его, что дело было именно так и никак иначе. «Если хочешь, чтобы я с тобой поехала, ты должен меня выслушать». «Но не здесь же. Здесь мы веселимся». «Слишком рано ты уехал из Сории», — не сдавалась я. «Я единственная ниточка, которая связывает тебя с отчизной. Именно она дает тебе силы идти вперед, и все на этом. И никакой любви в помине нет». Он слушал меня молча, не перебивая. Но тут кто-то окликнул его, желая узнать его мнение, и наш разговор оборвался. «Что ж, по крайней мере, я все прояснила», — сказала я самой себе. «Такая любовь бывает лишь в сказках. Потому что в реальной жизни любовь, не сбывшуюся, мы любовью не считаем. Любви удается выжить только когда существует надежда, пусть далекая, что нам удастся покорить того, кого любим, а все прочее — фантазии». И, словно прочитав мои мысли, он крикнул мне через стол: «Выпьем за любовь». Он тоже немного охмелел. Я решила воспользоваться этой возможностью. За мудрецов, способных понять, что любовь порой — это детские глупости. Мудрец потому лишь и мудр, что любит, а дурак потому и дурак, что считает, будто способен постичь любовь, — ответил он. Сидевшие за столом услышали его, и в следующую минуту завязался оживленный спор о любви. У каждого была своя точка зрения, каждый защищал свою правоту зубами и ногтями. И потребовалось несколько бутылок вина, чтобы страсти улеглись. Тут кто-то спохватился, что уже поздно, и хозяин собирается закрывать ресторан. «5 свободных дней!» — крикнул кто-то с другого конца стола. «Если хозяин хочет закрыть ресторан, это потому, что ведете серьезные разговоры». Все рассмеялись, все, кроме него. «А где, по-твоему, следует говорить о серьезном?» — спросил он у крикнувшего. «В церкви», — ответил тот. И на этот раз весь ресторан грохнул от смеха. Он поднялся. Я подумала, что он затеет драку. Ведь мы все вернулись лет 10 назад, во времена нашей юности, когда драка вместе с поцелуями, с нескромными ласками, с оглушительной музыкой и неистовой скоростью входила в обязательный ассортимент вечеринки. Но нет, он всего лишь взял меня за руку и направился к дверям. «Нам пора», — сказал он, — «поздно уже». Дождь в Бильбао, и во всем мире дождь. Тот, кто любит, должен владеть искусством терять и находить. Он научился соблюдать равновесие между тем и другим. Он весел и по дороге в отель напевает. У меня еще немного шумит в голове, еще не выцвели, не потускнели краски мира, но я постепенно обретаю равновесие. Я должна, как говорится, контролировать ситуацию, потому что хочу поехать с ним. И мне нетрудно контролировать ситуацию, ведь я уже не влюблена до беспамятства. Тому, кто способен укротить свое сердце, покорится весь мир. Мне хотелось бы не обуздывать свое сердце, думаю я. Если бы я смогла отдать ему мое сердце, пусть хоть на один уикенд, у дождевых капель, падающих на мои щеки, был бы сейчас другой вкус. Если бы любить было просто, он обнял бы меня и в такт мелодии, которую напевает, рассказал бы другую историю, и она была бы нашей с ним историей. Если бы там, вдалеке, за праздниками, не маячило возвращение в Сарагосу, я бы хотела, чтобы хмель не выветрился никогда, чтобы мне хватило свободы целовать его, ласкать его, шептать и слушать слова, принадлежащие только влюбленным. Но нет, не могу. Не хочу. А он еще не знает, что на его предложение я скажу «да». Зачем мне нужен этот риск? Потому что в эту минуту хмель одурманил меня? Потому что я устала от дней, неотличимо похожих один на другой? Но эта усталость пройдет. И мне сейчас же захочется вернуться в Сарагосу, в город, в котором живу по собственной воле, по своему выбору. Меня ждут занятия, меня ждет конкурс, меня ждет муж, которого еще предстоит встретить, а это будет непросто. Меня ждет жизнь, упорядоченная и тихая, с детьми и внуками, с гарантированной пенсией, с ежегодными отпусками. Мне неведомо, какие страхи томят его, но зато отлично известны мои собственные. И вполне хватает тех, что уже есть. Новых не надо. Я бы не могла, никогда бы не смогла влюбиться в кого-нибудь, как влюбился он. Слишком хорошо я его знаю. Мы ведь долго прожили рядом. Я знаю все его слабости и страхи. Я не смогу восхищаться им, как другие. И еще я знаю, что любовь сродни плотине. Если оставить хоть крохотную дырочку, куда может проникнуть тоненькая струйка воды, то вскоре под напором рухнут ее стены. И придет мгновение, когда уже никому не под силу будет сдержать силу потока. Если же рухнут стены, любовь завладеет всем и надо всем возобладает. Ей безразлично, что возможно, а что нет. Ей нет дела до того, по силам ли нам удержать любимого рядом. Любовь неуправляема. Нет, я не могу оставить брешь в стене, даже самую маленькую. Минутку. Он сейчас же замолчал. По влажной мостовой зазвучали чьи-то поспешные шаги. «Пойдем», — сказал он, беря меня за руку. «Постойте одну минуту», — кричал прохожий. «Мне надо поговорить с вами». Но он только прибавил шагу. «Это не к нам», — сказал он. «Пойдем в отель». Тем не менее, относилось это именно к нам, больше на улице никого не было. Сердце мое дрогнуло, я мигом протрезвела. Я вспомнила, что Бильбао — столица страны басков, и здесь то и дело происходят террористические акты, шаги приближались. «Идем», — сказал он, и пошел еще быстрее. Но было уже поздно. Между нами, как из-под земли, выросла фигура мужчины, вымокшего с головы до ног. «Постойте», — повторил этот человек, — «одну минутку, ради Бога». В страхе я хотела кинуться прочь, взмолилась, чтобы каким-то чудом рядом с нами взвизгнули тормоза патрульной машины. Бессознательно я вцепилась в него, но он отвел мои руки. «Умоляю вас», — проговорил незнакомец. «Я узнал, что вы здесь. Помогите мне, ради Бога. Речь идет о моем сыне». Он заплакал и упал на колени, повторяя: «Умоляю вас, умоляю». Мой друг глубоко вздохнул, опустил голову, закрыл глаза. В наступившей тишине было слышно, как стучат дождевые капли, да рыдает человек, стоявший посреди мостовой на коленях. «Иди в отель, Пилар», — произнес наконец мой друг, — «ложись спать. Я вернусь только под утро».